Может быть, тебе совсем сейчас не до нас, а может быть, тебя покинут, то сейчас. Ну что ж, все было смешно, Киева. Ну что ж, все было смешно, Киева. Ну, не надо, не грусти, королева, танц, площадь Киева. Брос, забудь и все прости. Королева, танц, площадь Киева. Пойдем на свете очень много, это так. Найдешь такого, что тебя полюбит, так как Ромео. Любил Джульетту, как Ромео. Любил Джульетту, как Киева. Со всеми вместе, и тогда не будет грусти.